Глава 6. Зона. 18 часов 35 минут до часа Че. Если хочешь успеть, не спеши. Это первый пункт в персональном своде правил Лунёва. Особенно важно было избегать спешки и суеты, когда на кону стоял не только успех миссии, но и жизнь. Загадочный фехтовальщик мог оказаться гораздо опаснее, чем представлял себе Андрей. В этом случае наемнику требовалось не только выследить, но и перехитрить противника, который наверняка почувствует опасность. В арсенале Лунёва на этот случай имелось немало приемов, но из множества следовало выбрать именно тот, о котором противник не догадается при всем желании, разве что прочитает мысли наемника. Значит, надо выбрать тот, против которого у него не найдется защиты даже в этом случае. Задачка не для слабонервных. А еще требуется не попасть на кукан, как это вышло у Хруста с ребятами. Не поддаться гипнозу этого гада. Хотя как раз это не вопрос. До сих пор ни контролеры, ни даже зов мою псизащиту не пробивали. Амулет работает как часы. А у Хруста такого амулета не было. Вот он и попался. Андрей нащупал под одеждой сыромятый ремешок, на котором висел футлярчик с амулетом. Что правда, то правда. Лунёву довелось как минимум трижды убедиться в действенности амулета. Два раза он сталкивался с довольно сильными контролерами, а один раз забрел в недавно открытый зоной сектор, где по площади работали автоматические психотронные пушки. В первом случае он разделался с контролерами до того, как те сумели подчинить его своей воле. А из второй ловушки успешно выбрался сам и вывел двоих наемников. Правда, вышли ребята с зомбированными болванами и сразу же набросились на лидера. Ему пришлось их убить, но смысл в другом. Амулет работал. Даже очень близко к центру зоны, накануне выброса этот искусственный артефакт исправно охранял владельца от любых гипнотических неприятностей, в том числе и от пресловутого зова. Три цикла назад, когда о загадочной аномалии только начинали расползаться тревожные слухи, Лунёв специально отправился в сторону Припяти и дошел почти до саркофага, но зову так и не поддался, ощутил только легкую ломку. Честь и хвала ученым из секретной лаборатории, упрятанной в недавно построенном бункере под руинами одной из 16-этажных свечек в Припяти. Среди наемников для конспирации лабораторию называли «Объект 1220», что лично у Лунёва вызывало улыбку. Конспиративный индекс с потрохами выдавал месторасположение объекта. Припять, дом номер 1220 на углу Строителей и Героев Сталинграда. Успокаивало одно обстоятельство. Вряд ли кто-то, кроме наемников и самых опытных сталкеров, сумел бы разобраться, где тут какая улица и какой дом. После второй катастрофы от города остались сплошные руины. Но руины на поверхности ничуть не мешали ученым успешно трудиться в подземельях. Год назад в секретной лаборатории, работающей исключительно на наемников, была изготовлена пробная партия очень полезных вещиц, которые и назвали амулетами. Лунёв не вдавался в тонкости процесса, но знал, что ученые поколдовали над артефактами и создали нечто вроде экстракта, почти нерадиоактивного и прекрасно защищающего от пси-воздействия. От этой, пожалуй, главной после гравитационных аномалий опасности в зоне. Десяток образцов раздали самым авторитетным наемникам для тестирования. С условием, что если через месяц не будет толку, испытатели вернут амулеты на доработку. Если же толк будет, выкупят по сходной цене. Забегая вперед, вернул амулет только один испытатель. Крутой Боб. Самый шизанутый из всех авторитетов в сообществе наемников. Он явился к ученым, дал двоим в нос и заявил, что едва не откинул копыта, когда полез в карусель. А этот сраный амулет ему нифига не помог. Объяснение, что амулет блокирует только пси-воздействие, а не защищает от всех аномалий подряд, Боба не устроили. Он потребовал взамен новую цацку, чтобы круче всех была. Но, естественно, получил отказ. От расстройства он, основательно обеспечив сотрясением мозга, врезал начальнику лаборатории, выбил еще двоим ученым по паре зубов и удалился во свояси. На следующий день крутого Боба нашли с простреленной башкой в подворотне, недалеко от одного из кабаков в Д3. Официально было заявлено, Боб пал смертью храбрых в пьяной драке. Но люди вроде Лунева отлично понимали, что крутого завалили свои в показательных целях, чтобы раз и навсегда обезопасить ученых от неприятностей подобного рода. Но и заодно подчистить территорию. Андрей такое решение вполне одобрял. Крутые группировки были нужны. Шизанутые – нет. Что же касается остальных амулетов, они исправно служили хозяевам по сей день. Во всяком случае, экземпляр, который достался Луневу, ни разу не подвел. И у Андрея имели все основания считать, что даже если он проникнет непосредственно к источнику зова, аномалия не сумеет принципиально повлиять на его психику. Слегка покорежит, поколбасит – это возможно, но с катушек не сдвинет. Кроме того, если источник зова на самом деле не является пси-аномалией, а, например, действует на психику с помощью низкочастотного звука или даже дело в выбросе заданной зоны газогаллюциногена, Андрей был защищен нормально. В шлем наемника, кроме простых фильтров, были вмонтированы газоанализаторы, которые в случае опасности включали дополнительные ионообменные фильтры или даже переводили работу маски на замкнутый цикл, врубая подачу воздушной смеси из небольшого баллона. В тот же шлем была вмонтирована электронная система, которая по желанию усиливала или гасила любые звуковые вибрации. А уж о электромагнитном воздействии нечего и говорить. Оно исключалось полностью. Между прочим, все эти изыски были созданы все в той же лаборатории, под бывшим 5-м микрорайоном Припяти. В общем, зов, чем бы он ни был, Лунева не страшил. Но это зов. С ним почти все ясно. А вот сработает ли амулет при встрече с фехтовальщиком, оставалось вопросом на засыпку. Андрей надеялся, что сработает, но надеяться и знать точно – это принципиально разные вещи. С другой стороны, сработает или нет, ничего не меняет. Гада требуется достать, будь он трижды телепатом и вообще самим чертом. Достать любым способом и откуда угодно. Из самой преисподней. Для похода в пекло я тоже неплохо подготовлен. Это соответствовало истине. Кроме изготовления навороченных шлемов, все в той же лаборатории, ученые-умельцы занимались пошивом неплохих костюмчиков. И неплохо на этом зарабатывали, рассчитанных на долгое пребывание в сильно зараженных секторах. Разрабатывались костюмы с учетом советов и требований заказчиков. Шились из самых современных материалов и стоили бешеных денег. Но зато и качество было на высоте. Например, у Лунева комбинезоны были пошиты из кевлара. С подстежкой из особой, односторонне дышащей ткани. Имели специальные противорадиационные гелевые вставки и металлокерамические щитки на самых уязвимых местах. Поверх комбеза Андрей надевал броник 5А класса защиты, а уж после разгрузку – ремень с подсумками и рюкзак. Такая амуниция берегла от пуль и радиации гораздо надежнее, чем артефакты типа ночной звезды, вроде и защищающие от свинца с помощью особого поля, но в то же время страшно радиоактивной, да к тому же демаскирующей владельца своим мертвенно-зеленым светом, который пробивался даже через плотный брезент подсумков. Лунев, как и все опытные наемники, такие артефакты не брал, даже если о них спотыкался. Заработать можно было много, но и потерять тоже, иногда даже собственную жизнь. Андрей оставил размышления и вернулся к текущим делам. А обстояли они следующим образом. Следы фехтовальщика резко оборвались у опушки леса на краю широкого поля со странной оранжевой травой. будто на этом месте врага подобрала вертушка. Это вряд ли, погода для полетов не годилась, но факт оставался фактом. След врага Лунев потерял. Наемник присел, чтобы не маячить на открытом пространстве, а заодно немного отдохнуть и подумать. Отдохнуть получилось, подумать нет. Где-то за перелеском, примерно в километре или немного дальше, началась трескотня автоматов, а затем один за другим прогремели три взрыва. Нечто похожее на взрыв Андрей слышал еще находясь в лесу, но тогда звуков стрельбы было гораздо меньше, и эта пальба наемника не насторожила. Мало ли бывает ситуации в зоне. Теперь же все говорило за более-менее серьезное боестолкновение. Если учесть, что происходило оно на маршруте группы, причина для тревоги имелась вполне реальная. Неужели нарвались? Куда же смотрели сталкеры? Черт возьми, так недолго и контракт сорвать. А все этот фехтовальщик. Увел меня на круг, скотина. Столько времени отнял. Может быть, специально так сделал, притормозил меня. А сам вперед рванул и заварушку устроил. Нет, там с десяток калашей трещали, а у ходоков только две таких машинки. Значит, все-таки нарвались. Хорошо, если на бандюков. С ними офицеры должны справиться. А если это долг? Ребята умелые, мало штабным не покажется. Андрей мысленно прикинул территориальный расклад и покачал головой. Сектор с оранжевым полем был закрыт зоной очень давно и распечатался меньше недели назад, после выброса. Это во-первых. А во-вторых, он еще и сместился на 4 километра с запада на восток. 2 года назад оранжевое поле вместе с пресловутым КП располагалось где-то между озерами к северу от Карагода. Мигрирующий сектор был коварной аномалией. Никогда не знаешь, останется он на месте после очередного выброса или убежит. А поэтому здесь была ничейная земля. Вроде Антарктиды. Чуть подальше хозяйничала свобода. Владения долга лежали восточнее, но здесь мог бродить свободно кто угодно, хоть монолит. Монолит. Андрей призадумался. Далековато от центра. Просто команда сталкеров? Эти сначала должны были поговорить, а после разговора вряд ли стали бы стрелять. Конфликтовать с военными им себе дороже. Нет. Пока не увидишь, не поймешь. Но смотреть лучше из укрытия. Хотя бы из леса. Лунев изменил направление и взвинтил темп до бега трусцой. Вскоре он оказался под прикрытием прозрачного перелеска слева от оранжевого поля. То есть почти на 0,5 километра западнее условной тропы, по которой прошла штабная группа. Оказалось, что свернул с маршрута он очень даже вовремя. Несколькими минутами позже из леса на другом краю поля появились 20 человек в серой униформе. Шли они цепью, держа наготове оружие. И логично было предположить, что целью их прогулки была не разминка перед завтраком, а боевая операция. Андрей вынул из кармашка разгрузки компактный бинокль и рассмотрел цепь вооруженным глазом. Это были бойцы монолита. Предчувствия, как говорится, не обманули. Увидеть их в таком количестве и настолько далеко от контролируемых этой группировкой секторов было странновато, но Лунев оставил удивление на десерт. Монолитовцы могли пронюхать о том, что зона распечатала новый сектор и пришли его застолбить. Могли явиться по чьи-то души или просто отправиться к периферии зоны, чтобы переждать выброс. Непонятно, как же они одолели в этом случае зов? Ведь если вышли они со своей основной базы, получалось, все время двигались против течения. Но это был вопрос 10. В первую очередь наемнику следовало избежать стычки с этим полубезумным воинством. Не потому, что они представляли серьезную опасность, просто чтобы не шуметь. Настроены монолитовцы были явно недружелюбно. Возможно, их кто-то серьезно огорчил, поэтому стычка с ними могла пройти с громкими спецэффектами. Интересно было бы узнать, как себя чувствуют те, с кем эти парни схлестнулись. Если судить по нервной походке монолитовцев, победителями они себя не ощущают. Да и построение цепью говорит о том, что дичь ушла, и теперь они желают ее найти. Вот только непонятно, почему идут в обратную сторону. Группа должна была прорываться к центру. Был вариант, что монолитовцы наткнулись не на группу, а на фехтовальщика, и теперь тоже жаждут его крови. Но гадать Андрей не стал. Он просто отступил поглубже в лес и двинулся в обход. Маневр был выполнен грамотно, без лишнего шума и достаточно быстро. Но чего-то наемник все-таки не учел. Неожиданно в шагах 30 за спиной что-то громко зашуршало, а затем оглушительно хлопнуло. Лунёв на миг оглянулся. Вьющийся над местом падения хлопушки дымок указывал с точностью до метра направление, в котором ушел наемник. Бойцы монолита торопливо перестроились и припустились рысью по следам Лунёва. Поначалу они просто бежали, держа оружие стволами в зенит. Но опушки взяли автоматы наперевес и открыли неприцельный огонь. Дробный стук пуль по стволам деревьев стал неплохим аккомпанементом дождю, но солировать в этой опере Лунёв был как-то не настроен. Он немного пригнулся и побежал зигзагами. «Я не мог ошибиться! Не мог!» – стучала в висках одна и та же мысль. «Не было там никаких сигнальных растяжек. Я не мог их не увидеть, если бы были. Не с моим опытом. Это подстава. Но кто мог меня сдать? Поблизости не было никого, в этом я тоже не мог ошибиться». Что-то сильно толкнуло наемника в спину, и пару метров он пролетел на бреющем. Приземлился он плашмя, группироваться не было времени, но особых неудобств падение не доставило. Впрочем, как и ударившая в спину пуля. Бронежилет выдержал проверку на прочность, а гелевые амортизаторы смягчили удар. Все равно было больно, но терпимо. Как будто получил по хребту милицейской дубинкой. Андрей проехал на животе по сырой траве еще 2 метра, затем быстро перекатился далеко в сторону. Снова вскочил на ноги и стартовал в направлении, перпендикулярном предыдущему. Финт был рискованным. Получалось, что бежит наемник вдоль фронта. Но риск себя оправдывал. Бойцы на левом фланге цепи прекратили стрельбу, чтобы не попасть в своих правофланговых. И вжиканье пуль вокруг Лунёва почти стихло. Андрей собрал все силы и ускорился, снова рискуя. На этот раз забить мышцы ног и свалиться где-нибудь неподалеку. Мышцы не забились. Предыдущая пробежка по оранжевой траве достаточно хорошо их разогрела, и Лунёв сумел таки оторваться. Более того, он почти вернулся на маршрут. Впереди замаячили приметные и хорошо знакомые по предыдущим рейдам заросли кустарника вокруг немногочисленных овражков. Такой расклад воодушевил наемника, и он полетел как на крыльях, без всякой подпитки энергетиком. Полетел и внезапно врезался в невидимую преграду. «Долетался», — мелькнула мысль, — «как тот комар в закрытую форточку». От удара на миг потемнело в глазах. Но Андрей остался в сознании и успел сгруппироваться. Это было кстати, поскольку упругая стена-невидимка отбросила наемника примерно с той же силой, с какой он в нее врезался. Отлетев на добрых 3 метра назад, Лунёв шлепнулся в грязь на спину и несколько секунд пролежал неподвижно, тоскливо глядя в серое небо, с которого по-прежнему сыпал мелкий холодный дождик. Капли падали неспешно, словно в замедленном повторе, и также неторопливо отскакивали от специального водоотталкивающего покрытия маски, разбиваясь на сотни и вовсе микроскопических водяных шариков. Лунёв был готов лежать и любоваться игрой водяной пыли вечно, но инстинкт самосохранения был с этим вариантом категорически не согласен. Андрей с трудом поднялся и оглянулся. Монолитовцы из перелеска пока не появились. Но чутье подсказывало, что до этого исторического события остались считанные секунды. Исторического потому, что, скорее всего, на этом история наемника Андрея Лунева-старого и закончится. Впереди путь к спасению был отрезан невидимой стеной аномалии, так называемыми консервами, то есть изолированным зоной-сектором. А сзади приближались стреляющие на поражение без всяких там разговоров монолитовцы. Будь в запасе пара минут, можно было попробовать обогнуть консервы по опушке леса и выйти на изрезанное овражками поле со стороны древнего КПП. Но никакого запаса времени у Андрея не осталось. Разве что несколько секунд, чтобы приготовиться к короткому бою. Лунев бегло осмотрел свою позицию, переполз немного правее под прикрытие невысокой кочки. Улегся поудобнее и приготовился к огневому контакту. Сколько удастся продержаться, было для Лунева вопросом риторическим. Секунду, минуту, час. Неважно. До тех пор, пока противник не догадается врезать из гранатометов. Монолитовцы – ребята, ушибленные во всю голову. Но это проявляется лишь в случае, если завести с ними разговор о монолите, мифическом внеземном кристалле святыни этой секты, якобы хранящейся в центре зоны и, собственно, ее генерирующей. Что же касается других сторон жизни, соображалкой у этих парней полный порядок. Стоит наемнику снять мелким выстрелом хотя бы одного, все остальные отойдут под прикрытие деревьев, обозначат позицию противника трассерами и откроют шквальный огонь. Лунев, естественно, огрызнется, и тогда сектанты подключат малую артиллерию. Либо подствольную, либо даже врежут из одноразовой мухи. И тут уж не спасет ни броня, ни самые дорогие артефакты. Мне бы 2 минуты форы. Даже одной бы хватило. Уйти бы во враги. А там ищите меня с собаками. Но кто ж мне даст эту минуту? Даже мамины бусы так круто время не притормаживают. Умей Лунев молиться, он точно бы помолился. Даже отлично понимая, что такого, как он, грешника, никто в заоблачных высях слушать не станет ни за какие молитвы и покаяния. Впрочем, каяться не пришлось. Помощь явилась, как говорится, откуда не ждали. Спустя пару секунд после того, как монолитовцы появились на опушке, у них в тылу мелькнула невысокая фигура в длинном плаще с глубоким капюшоном и непомерно большим ранцем за спиной. Сначала Андрей не обратил на фигуру внимания, он был сосредоточен на целях первой линии. Но когда человек за спинами бойцов монолита приготовил к бою странное оружие, наемника осенило. Это был смокер. И собирался он, похоже, устроить небольшой лесной пожар. Вряд ли промокший до последней веточки лес заполыхает так, что монолитовцы сгорят на месте, но отвлечь их внимание огонь и задымление в тылу смогут наверняка. Видимо, смокер посчитал так же. Он не стал вычислять командира отряда или пытаться поджечь одним выстрелом сразу десяток врагов. Огнеметчик просто прицелился в ближайшего бедолагу и нажал на спуск. Огненная струя ударила в спину бойцу и свалила его с ног. Объятый пламенем человек дико заорал и начал кататься по земле, поджигая прелую траву и хвою. Горела мягкая подстилка неохотно, даже смоченная, замешанная на основе бензина огнесмесью. Больше дымила. Но и смокеру, и Луневу именно этот эффект и требовался. Огнеметчик проворно нырнул в дымовую завесу и растворился в ней без остатка. Монолитовцы развернулись кругом, попадали на землю и дружно открыли огонь сквозь густой дым. Вряд ли они преуспели. Листва кадила, как хорошая дымовая шашка, и видимость за какие-то секунды стала практически нулевой. Андрей не стал дожидаться, когда бойцы сориентируются в обстановке и продолжат поиски в первоначальном направлении. Выскочил и опрометью бросился вдоль опушки. О причинах, побудивших смокера прийти на выручку, он не задумывался. Все, что его сейчас занимало, удастся ли проскочить под шумок и дымок по узкому коридору между двух условных огней, невидимой стеной закрытого сектора и позициями противника. Густой дым затянул весь промежуток между лесом и аномальной территорией. Но под прессом моросящего дождя вскоре осел и начал рассеиваться. Монолитовцы прекратили стрельбу и медленно, будто нехотя, поднялись на ноги. Они давно сообразили, что и первая, и вторая дичь ускользнули задолго до того, как исчезли последние клочья дыма. Для проформы они немного побродили по опушке, затем уложили труп изгоревшего товарища на кусок брезента, связали углы попарно, пропустили между узлами длинную палку, подхватили импровизированные носилки и скрылись в лесу. За всем этим унылым действом Андрей наблюдал уже в бинокль из кустов, обрамляющих овраги на заветном поле, по которому проходил маршрут. Кто бы мог подумать? Я задолжал какому-то сдвинутому сталкеру. Да не просто задолжал, проиграв по пьяни в карты кругленькую сумму и попытавшись отыграться на мелках, а реально задолжал целую жизнь. Узнают наши кранты авторитету. Хотя, если удастся вернуть должок до конца рейда, не все потеряно. И что-то мне подсказывает, что таких возможностей будет хоть отбавляй. Человек с мечом в заплечных ножнах наблюдал за стычкой из надежного и очень удобного местечка. Действия бойцов монолита он оценил на твердую двойку. Впрочем, что они вояки слабые, он знал и раньше. Просто сейчас под рукой не было никого более опытного. А сбить спесь этого наемника, возомнившего себя следопытом, Рэмбо и Ридиком в одном флаконе, было жизненно необходимо. Это почти получилось даже силами монолитовцев. Но тут в дело вмешался случайный фактор в лице этого обрубка с огнеметом. И неплохая, в общем-то, комбинация сгорела синим пламенем. А как все было тонко задумано. Сначала он ловко стряхнул наемника с хвоста. Затем, не без помощи полковника из группы штабных ходоков, уничтожил авангард рейдового отряда группировки «Монолит» и устроил так, чтобы сектанты непременно обнаружили трупы товарищей. После этого он проложил хорошо заметную цепочку следов от тел убитых бойцов до перелеска и с помощью взрыв-пакета указал разъяренным монолитовцам направление, в котором уходит мнимый убийца. Еще минута, и они дожали бы назойливого наемника. Но тут им в тыл вырулил недомерок в балахоне и устроил отвлекающий маневр под названием барбекю. Сколько работы на смарку. Человек проводил взглядом удаляющиеся в сторону центра зоны фигуры монолитовцев и осуждающе покачал головой. Эти сектанты потому и сидят безвылазно в своем логове, якобы охраняя мифический монолит, что не умеют доводить дело до конца. Типичное слабое место всех неудачников. А неудачникам по зоне лучше не шляться. Монолитовцы это отлично понимают, поэтому не забредают дальше условных границ своей территории. И сегодняшний рейд – исключение, подтверждающее правило. Группировке «Монолит» суждено оставаться сборищем изгоев и лузеров навсегда. Человек перевел взгляд на выжженное пятно на опушке. Очень хотелось бы увидеть посреди этой подпалины скрюченный труп наемника. Но судьба сегодня была на стороне этого разводящего. Надолго ли, неизвестно. Но пока он снова ушел. Правда, недалеко и, конечно же, условно. Уйти далеко насовсем наемнику не позволит контракт. Рано или поздно он снова появится в тылу группы ходоков. А значит, и в поле зрения человека с мечом. Появится и сразу получит все, что ему причитается. Короче говоря, тут беспокоиться не о чем. Удача не вечна, а особенно удача наемников. Что же касается досадной помехи в виде пироманта-огнеметчика, ее следовало устранить как можно скорее. Когда этот тип просто шел по пятам группы, периодически отстреливая подкрадывающуюся к ходокам нечисть, им можно было пренебречь, даже сказать ему спасибо и погладить по головке. Но с той минуты, как он вмешался в дела серьезных людей, он стал помехой. А помехи следует устранять по мере возникновения, не откладывая в долгий ящик. Человек с мечом напоследок окинул взглядом окрестности и ловко, буквально в три приема, спустился почти с самой верхушки высокого дерева на землю. Обнаружить следы уползшего под прикрытием дымовой завесы огнеметчика человеку не составило никакого труда. Когда след стал более-менее отчетливым, человек снял маску и принюхался. Запах гари и бензина выдавал пироманта с потрохами. Фехтовальщик снова надел маску, вынул из ножен меч и уверенно двинулся в сторону, откуда доносился запах. Ступал он неслышно, но при этом передвигался очень быстро, почти бежал. Поэтому нагнал горе огнеметчика спустя каких-то 5 минут. Невысокий поджигатель тащил на спине приличный вес, но шел так легко, будто специально для него силу тяжести урезали вдвое. Похоже, он был в отличной физической форме. В иной ситуации человек с мечом обязательно учел бы этот факт. Но сейчас сила и выносливость не решали ничего. Человек занес меч над головой, изготовившись нанести один точный удар сверху вниз, слева направо. И бесшумно сделал последний шаг, приближаясь к огнеметчику на убойную дистанцию. Меч со свистом рассек воздух. Но и только. Цель он не поразил. За долю секунды до того, как сталкер-огнеметчик должен был потерять свою больную голову, он успел присесть и отпрыгнуть в сторону. Финт впечатлил по двум причинам. Во-первых, все было проделано чертовски быстро, а во-вторых, этот странный ходок абсолютно не реагировал на пси-воздействие. Ни о какой гипнотической заторможенности или хотя бы частичном замедлении реакции не могло быть и речи. Сталкер оставался абсолютно адекватным, несмотря на все усилия человека с мечом. Пару раз кувыркнувшись по земле, будто колобок, ходок встал на одно колено и вскинул оружие. Человек с мечом оценил дистанцию и понял, что проигрывает вчистую. Дотянуться до огнеметчика катаной даже в прыжке было почти невозможно. Взять подмысленный контроль никак не получалось. А вытаскивать из-под плаща пистолет было некогда. Оставалось бросить меч в противника. Но даже мысль об этом была полнейшим кощунством. Значит, на самом деле оставалось только попытаться преодолеть себя и совершить невозможное. Человек поднял катану к плечу, глухо зарычал и бросился в атаку. В ту же секунду сталкер нажал на спуск. И навстречу человеку с мечом рванулась тугая струя горящей огнесмеси.